В следующий раз не выдержала уже я. Арден опять где-то шлялся весь день, пока я мучилась с принципом Гиньери. Это был излишне сложный для меня уровень материаловедения, относящийся к программе институтских спецкурсов. А вечером приволок две шавермы из ближайшего ларька и неощипанную дохлую курицу. Курица имела невероятно скорбный вид. Смерть ее была, похоже, мучительной. Вокруг мелких выпученных глаз полопались все сосуды. Шея измята, а в крыльях было столько проплешин, словно несчастная птица отбивалась ими от трактора. Предшествующая этим скорбным событиям жизнь явно тоже не баловала. Курица была таща, плешива и неубедительна. Арден бросил курицу на пол в угол. Она шмякнулась, как тряпичная. Вышел в комнату, а вернулся уже лисом. Сел, довольный, и принялся ее грызть. «Тебе, может, общипать ее?» Из чисто практических соображений предложила я. С курицы летел легкий воздушный пух, который норовил приземлиться в чай, в шаверму, в графин с водой и прицельно мне в нос. Кожа у курицы была синюшная, кровь почти не текла. Пахло специфически, но все-таки не тухлятиной. Лис довольно чавкал, только что не причмокивал от блаженства. «Арден, ну ты бы хоть не на кухне это делал!» Он посмотрел на меня задумчиво, потом вгрызся старательнее, раскусывая хрящи. Кое-как отделил от туловища крыло и, довольный, положил его мне в ноги. «Арден, я понять не могу, ты больной или невоспитанный?» Арден подпихнул мне крыло и вернулся в свой угол. «Это ненормально», — говорила я на следующий день, пока Арден мыл полы, а мастер Дюме безмятежно варил молочную кашу. Я безуспешно пыталась собрать летучий пух с кухонных полок. «Зачем ты ему потакаешь? Ладно еще спать, хотя и с этим стоило бы обратиться к целителю. Но кормить сырым мясом в таких условиях... Мы же живем в цивилизованное время!» «Мне так нравится!» — огрызался Арден. У него краснели уши. «Это не болезнь!» «Да-да, а курение — независимость!» Мастер Дюме поднял взгляд от ковшика, и я смутилась. «Извините, это я не вам!» Он кивнул и вернулся к каше. «Арден, но это же действительно ненормально! Если тебе захотелось курятины, мы могли бы ее сварить, в конце концов. То ты углы метишь, то кишки на стул наматываешь. Кто вообще кем управляет? Ты лисом или он тобой?» «У нас взаимовыгодное сотрудничество», — язвительно ответил он. «Тебе не понять». «Да куда уж нам?» «Вот и не лезь. Это мое дело, я сам разберусь, что нормально, а что нет». «Как-то ты хреново разбираешься. У тебя, очевидно, проблемы. Может, надо что-нибудь предпринять, а не делать вид, что так и было задумано?» Арден отставил в сторону ведро, выпрямился, сдул с лица выбившиеся из косы волосы. Вгляделся в меня, понял, что я не шучу, и оглушительно, обидно расхохотался. «Тебе могли бы помочь понять, что твои страхи беспочвенны», — мягко уговаривал Арден вечером, пока я пыхтя боролась с его шевелюрой, — что все эти проблемы, они, ну, не настоящие. Своими душеспасительными беседами он застал меня врасплох. Я была в благостном настроении и не сразу отреагировала на эти слова. У Ардена были роскошные волосы. Длинные, распущенными они спускались ниже пояса, мягкие, каштаново-рыжие, блестящие на свету. Арден по большей части заплетал их в простую косу, иногда с какими-то мятыми шнурками, ленточками и висюльками, и у меня уже какое-то время чесались руки это исправить. Ардену я сказала, что буду плести кольчугу. Он, видимо, счел, что это что-то мужественное, и смирился. На юге такие косы называли «морская рябь», а в наших местах — авоська, потому что на надетую на голову волосатую авоську это и было похоже. Зато плелось долго, приятно. На середине я все-таки передумала, расчесала волосы и принялась сооружать ажурную шестипрядную косу. «Ты очень остро тогда отреагировала», — продолжал ласково говорить этот лис. «Испугалась, переволновалась. Это можно понять. К тому же ты еще была совсем маленькая. Подросткам свойственна тонкая душевная организация. Наверное, тебе сложно было принять ошибочность своих решений. Но тебя никто не будет винить, если... Ай!» Я дернула прядь еще раз, посильнее. Но на этот раз он был морально готов и только едва слышно зашипел. «Милый», — я обратилась мягко, — ругаться не хотелось, потому что тогда он, конечно, отберет у меня волосы и опять заплетет свое безобразие. «Я давно взрослая девочка, и все это абсолютно не твои проблемы». «Конечно, мои», — обиделся Арден. «Ты ведь моя пара, а ты видишь во мне чудовище». «Ох, хорошо все-таки, что он сам придумал прокровное обязательство. У кого-то здесь, похоже, 7 пятниц на неделе». «Ты послал меня в жопу», — напомнила я. Пальцы сами собой раскладывали волосы волнами. «Не вертись, пожалуйста. Закончим с этим артефактором и покатишься обратно в свои кланы лапать какую-нибудь лунную и перестанешь нести всякую чушь». «Это не чушь. Ты так вцепилась в эту свою дорогу, потому что у тебя сработало когнитивное искажение, называется оправдание выбора. Это когда ты задним числом решаешь, что все сделал правильно, и находишь новые и новые причины для этого, даже если выбор был очевидно ошибочный. Как, например, с курицей ты заявил, что зато провели генеральную уборку, давно было пора». «Ну да». Он, похоже, даже не смутился. «Так вот, чтобы признать ошибочность решения, рекомендуют...» Я все-таки вспылила. Выпустила косу, обошла стул. «Ты охренел? Сам ты тонкая душевная организация. Жрешь всякую дрянь, потому что она тебя успокаивает. Посмотрите на него. Мальчик переволновался». «Ладно, ладно. Нормальная душевная организация. Обыкновенная, умеренной толщины. И какое дело тебе до того, что и почему я ем?» «Опасаюсь, как бы ты ногу мне в ночи не отгрыз». Я недовольно дернула плечами и снова взялась за расческу. А Арден, прищурившись, выдал: «Мне кажется, я все-таки тебе нравлюсь». «Ты и рад обманываться», — ворчливо сказала я, собирая в ладонь рассыпавшиеся волосы. «Но копна у тебя что надо». Когнитивными искажениями Арден не ограничился. На следующее утро я застала его за чтением книжки в унылой темно-красной обложке, буквы на которой гласили «Бендерабежский конфликт и альтернативная травма». «Ну ладно. Если ему так нравится считать меня психотичкой, пусть считает. Мне-то что с того? К тому же, может, он найдет там и свои симптомы». «Я немного разобралась с противоречиями», — сказала я, помешивая кашу и старательно игнорируя это его чтиво. «У меня есть кое-какие соображения. Их написать? Или, может, лучше встретиться с мастером? Хотя он, наверное, и так уже все понял». «Напиши». Арден не отрывался от книги. «Лучше бы тебе не выходить отсюда без лишней необходимости». Мы обсуждали это уже трижды. У Ардена было ровно 2 сомнительных аргумента в пользу моего временного затворничества, которые были немного лучше, чем «мне так захотелось». Он ссылался на то, что, во-первых, у Вердала явно есть ко мне какой-то непонятный интерес, и вряд ли это сулит мне что-то хорошее. И, во-вторых, у меня поддельные документы и подозрительная хрень на шее, и у сыска к этому тоже могут быть вопросы. «Они же и так все-все знают», — бурчала я, нюхая из окна свободу. «Кто все?» И так Полиси улыбнулся, что я не удивилась бы, узнав, что мастер Ламба считает, что ведет переписку с неким колдуном-артефактором, осведомителем с далеких диких островов. Просто писать было скучно. И за завтраком я совсем забыла про кашу и принялась, периодически что-то зарисовывая, пересказывать свои изыскания неблагодарной аудитории. Принципы Гиньери изучали только в институте, на спецкурсе при кафедре материаловедения. В программу вечерней школы их не включали за сравнительной редкостью ситуаций применения. Мастер Гиньери, признанный мэтр артефакторного дела, изучал особенности взаимодействия разных камней. В повседневной артефакторике применяли правила сочетаемости. Им учат еще в детском возрасте. На школьном уровне это довольно простая, практикоориентированная и интуитивно понятная наука. Какие-то материалы усиливают друг друга, какие-то подавляют, какие-то ограничивают, какие-то дополняют. Всего есть 6 разных типов сочетаемости. Скажем, черный турмалин — камень с сильными экранирующими свойствами, отбивающий все внешние энергии без разбору, особенно узконаправленные. Из турмалина делают обереги от сглаза, а некоторые умельцы вешают на него защитные чары, но это непростое дело. Их турмалин отталкивает тоже. А, допустим, иолит очень чувствителен к тонкому пласту сил, делает невидимое видимым, входит во все артефакты, связанные со зверями двоедушников, и наряду с бриллиантами инкрустирован в волчью корону. Из-за него ее, по большому счету, и приходится каждый год бережно чистить. Ценнейшее качество иолита — плеохроизм. То есть под разными углами он имеет разный цвет, от синего к желтому, благодаря чему и преломляет неуловимые энергии тонкого плана. Разумным образом, если собрать условный бутерброд из турмалина и иолита, ни одному из камней это не понравится. Даже небольшой фрагмент турмалина искажает работу иолита до неузнаваемости, а турмалин, в свою очередь, начинает отражать не куда велено, а в произвольном направлении, что в оберегах может привести к неприятным последствиям. Возможно, и другое. Скажем, прямой контакт красной яшмы и кахолонга приводит к тому, что один из камней неизбежно ломается, а гранат усиливается, но немного смягчается рядом с яшмой. Словом, если мастер велел не носить изделия с другими, его лучше послушать, а стационарные артефакты, вроде холодильников, покупать в проверенных мастерских, где не экономят на экранировании. Школьная программа на этом и останавливалась. В вечерней школе будущих артефакторов обучали, собственно, экранировать и немного сочетать то, что не очень-то сочетается, но должно все-таки присутствовать в одном изделии. Мастер Гиньери рассматривал сочетаемость в рамках теории полей и проводил поразительно странные эксперименты, чтобы подтвердить ими то, что все и так знали. Его артефакторная мысль предполагала, что взаимодействие камней может порождать совершенно новые энергии, и сформулировал 18 принципов, которые необходимо соблюдать, чтобы этого точно не произошло. Гиньери, конечно же, формулировал эти правила для того, чтобы грамотно их нарушать. Но, и, возможно, это к счастью для всего леса, умер раньше, чем успел продвинуться на этом поприще. Тут надо заметить, их не так-то легко нарушить. Прямо скажем, для этого придется конкретно постараться. Чтобы сделать это случайно, нужно быть, во-первых, редкостным везунчиком, во-вторых, сварить натуральный борщ из минералов, что я, собственно, и сделала, в панике бухнув в один артефакт 14 разных материалов, не считая собственной крови и птичьих перьев. В моем артефакте всего одно нарушение. Дуга вот здесь, от садолита к рутиловому кварцу. Оно слабое, и если что-то и возникло, я этого не заметила. А вот в том, что у Вердала... Начнем с того, что он был сделан довольно плохо и неаккуратно, из-за чего утечек энергии и борща в целом было больше. Кроме того, создатель зачем-то убрал окаменелое дерево, которое отчасти уравновешивало перо, и взаимодействие Гагата с ртутью стало очень напряженным и нарушало один из принципов, но держалось. Хуже всего было то, что аметист, который использовала я, заменили чароитом, и вот от этого артефакту конкретно сплохело. Чароит вошел в жесткое взаимодействие с бирюзой. Сходу я этого не заметила, но мастер Ламба был прав. Это было явное нарушение даже не столько принципов, сколько здравого смысла и логики изделия. В общем, я больше не уверена, что именно эта штука работает, признала я. Или, по крайней мере, работает так, как задумано, потому что делал ее какой-то криворукий придурок. Вот почему. А с аксиомой оказалось интереснее. Начнем с того, что лимональная аксиома, она же аксиома разделенных пластов, была подозрительно длинной для аксиомы. В самом лаконичном виде она занимала 6 строчек мелким шрифтом и заключалась, если говорить очень грубо, в том, что взаимодействие нашего мира и мира духов зверей всегда происходит только в одном направлении. Обращаясь, мы пускаем зверей в нашу реальность, в толстый пласт. Так они становятся материальны, обретают тело и запах. Один раз в год, в долгую ночь, звери приглашают людей на свои дороги, и мы бежим вместе с ними в сияющем небе среди блуждающих огней и разноцветных бликов луны, по пустоте, по свету, по пружинищему морозному воздуху. Они, призрачные и легкие, приходят к нам по первому зову и договоренности. Мы, материальные и связанные с толстой тканью Вселенной, появляемся у них лишь однажды, в долгую ночь, потому что взаимодействие миров всегда направлено только в одну сторону. Но мы же сами, нашими телами, когда обращаемся, куда-то деваемся? Деваемся, подтверждал путанный научный труд и называл это куда-то лиминалом. И вот с этим самым лиминалом ничего сделать нельзя, потому что он существует только как инструмент мирового противовеса. Было бы неплохо, если бы в книге побольше внимания уделили самой аксиоме и еще объяснили ее нормальными словами. Тогда, возможно, я поняла бы ее суть несколько лучше. Так она у меня в голове толком не уложилась, и, похоже, все это было больше на какие-то философские размышления, чем на науку. Но книга оказалась медицинской. Про аксиому в ней было написано буквально 2 странички, длинных-длинных предложений, а все остальное место занимали следствия из лиминальной аксиомы. И в них я утонула безнадежно, с головой. К артефакторике это не имело вообще никакого отношения, так что ничего удивительного, что я никогда раньше об этом не слышала. И следствия все были такие узкоспециализированные, что хоть плачь. Что-то про черепно-мозговые травмы, татуировки заклинателей, способы измерения выносливости и протокол реанимационных действий. «Я не уверена, что поняла верно», — честно признала я, аккуратно складывая вклеенный в книгу плакат с внутренними органами человека. «Но проблема, судя по всему, в том, что мой артефакт отдает запах ласки. А так вроде как нельзя, потому что сейчас недолгая ночь, и граница наших миров проницаема только в одну сторону. Так?» «Не знаю», — Арден пожал плечами. «Я запутался еще на Гагате и Ртути, у которых что-то там между собой не так». «А почему не переспросил?» Он улыбнулся, глядя на меня как-то снизу вверх. «Ты очень увлеченно рассказывала». Это было по-своему мило. Трис, когда я забалтывалась, грозилась сдать меня полиции занудств. Как полиции нравов, только для таких, как ты. А Ливи, хоть и была тоже артефактором, интересовалась по большей части промышленным производством. От неловкой паузы нас спас мастер Дюме. Тетрадь он на кухню не взял и потому написал на краешке газеты. «Все верно». «Тогда с аксиомой что-то не так». Я пожала плечами, стараясь говорить спокойно и не думать о том, что вообще сказала. «Потому что это совершенно точно работает». «Нарушаешь закон?» — усмехнулся Арден. «Опять?» «Это другой вид законов». «Как со шмелями», — написал мастер Дюме там же, на газете. Эту шутку я знала. Аэродинамика, мол, не может объяснить, как летает шмель. И если бы шмель учил физику, он не стал бы летать. Так и работает магия. Или не так? И не упаду ли я сейчас? Грамотный шмель, который вдруг понял, что летать не должен. Я нервно схватилась за свой артефакт, выпутала его из ворота платья, прислушалась к току силы, к мерному биению слов. «Нет», — сказал Арден, как-то поняв. «Я все еще тебя не чувствую». К его чести, в голосе почти не слышалось разочарования. Амрау — крошечный городок даже по меркам консервативных двоедушников леса, привычных к тому, что зверям, особенно крупным, требуется простор. До Огица я бывала и в столице, и в нескольких городах, которые считаются в кланах большими, в том числе и в портовом тип Леннау, насквозь пропахшим рыбой и дымом крупнейшего на материке пивного завода. Там дома жались друг к другу, почти не было дворов, а под табличкой «Городской парк» скрывался жалкий скверик на три березы, и у приезжих в этих условиях быстро развивалась клаустрофобия. Приграничный Огец, выстроенный больше по задумке колдунов, чем двоедушников, был и того теснее. Потом я, конечно, привыкла. И к многоэтажным домам, и к улицам без единого клочка травы, и к чисто декоративным клумбам, устроенным по моде лунных. В Огице жило чуть больше 100 000 людей, и это только по официальной переписи. Нет никаких шансов знать Огец до последнего угла. А вот Амрау — это совсем другое дело. Я не была там 6 лет. Но когда Арден раскатал на ковре карту с какими-то ему одному понятными пометками, узнала его сразу. До последнего двора, до последнего переулочка. Как и многие города в этой части леса, Амрау вырос вокруг хутора. Сам хутор все еще стоял на самом выгодном месте из всех. На холме, прислонившись надежным забором к лесу и захапав цветными столбами огромное поле, на котором всегда, как ни глянь, ковырялся комбайн. Хутор назывался Орешком, был неправдоподобно стар, и по городу гуляли страшилки о том, что в его теплицах растут хищные цветы, что старая Магбе жрет младенцев по полнолуниям, и что в колодце у дороги плавают неупокоенные мертвецы. Про мертвецов? Неправда. Это я знаю точно, потому что провалилась именно в этот колодец. Про остальное не знаю. Формально к семье бывших владельцев хутора принадлежала одна только Магбе, которой полуночь не дала ни пары, ни родных детей. И во многом поэтому она собрала в Орешке целую ватагу беспризорников со всей округи. На деле весь Амрау был в каком-то далеком колене родней. Было время, когда наши предки плодились безудержными темпами, перестали помещаться на хуторе и настроили по округе домов. Так и получился город. Разросся, оккультурился, дотянулся до шоссе, но остался диковатым и по-провинциальному простодушным. На карте он был больше всего похож на вытянувшийся от многократных стирок носок. В мыске стоял старый хутор. Манжета упиралась краешком в шоссе. Их соединяла большая дорога, тянущаяся через весь город. К В той части, где пятка подмывалась рекой, с противоположной стороны подползали горы. Ступня считалась старым Амрао, а Пагалинок — новым, застроенным серийными типовыми домиками. Папа все время ворчал, что надо бы пристроить полностенный второй этаж и флигель, и летнюю кухню, и башенку для голубятни. Но его ворчание хватило только на крепкую новую баню. «Ваш дом вот здесь». Арден постучал карандашом по красной метке. «Хотя мог бы этого не делать. Я и так сразу же его нашла. А второй мост тут». Там тоже стояла метка, трагично черная, угольная. Она приходилась примерно на середину стопы носка. Всего мостов было 4. Первый, второй, третий и подвесной. Низкий берег реки регулярно заливало, и дороги вели только к скучным вещам, вроде лесопилки или грибных склонов. «Кто был последним, кто видел Ару дома?» «Я». Я пожала плечами. В этом я признавалась много раз еще тогда. Вообще, про следствие я спросила по большей части от скуки. Мои записи Арден передал в сыск. Ответа не было. Наступили выходные. И даже детективы на балконе кончились. Я рассчитывала на какую-нибудь ненапряжную баечку. Но Арден взялся за пересказ всерьез, как будто только этого и ждал. Возможно, так оно и было. «Во сколько она ушла?» «Я не запомнила. Об этом меня тоже много раз спрашивали. После ужина и папа уже спал, то есть никак не раньше 7. Мама была у тети Рун. Она вернулась бы в районе полуночи, а Ара говорила, что ее не будет пару часов, то есть не позже 10. Мне кажется, было 9, но я не уверена. В деле это все наверняка было написано, но Арден все равно спрашивал, поглядывал при этом встревоженно, не упаду ли я снова под пианино, задыхаясь. Но я не падала. Все это было давно и успело стать просто событиями, фактами, которые зачем-то хранит в себе память. В районе 8:30. А в 9 она была вот здесь, у сквера. Ее видел некий... Арден сверился с записями. Беркель Мавинеха, Зубр. Он запомнил и ее, и время, потому что как раз чинил часы в уличной подсветке. Наверное, лисы нам об этом рассказывали, но общался с ними только папа, заторможенный и туповатый из-за зимы. Мама была совершенно разбита смертью дочери, а мне было 9, и со мной разговаривали всего 2, в день пропажи и где-то через неделю. Тогда это был длинный, нудный допрос, на котором присутствовала школьная учительница. Но ей, кажется, было даже страшнее, чем мне. Беркель возился с артефактом до самой ночи. Он утверждал, что Вердал опоздал на свидание и был раздражен еще тогда. Их разговора он не слышал. Ушли, и ладно. Он почему-то считал, что подростки начнут залезать на фонари и все испортят. «Это Беркель», — я вздохнула. «Он служит при муниципалитете и заранее ненавидит всех за то, что они — потенциальные вандалы». «Служил. Он умер 5 назад». «А-а-а, я не знала». Арден еще раз вгляделся в мое лицо, но ничего особенного в нем не увидел. «Дальше. Это было на следующий день после охоты, поэтому на улицах толком никого не было. Это, с одной стороны, плохо, мало прохожих. С другой — хорошо, отлично сохранились следы. В следующий раз их видели вот здесь, у качелей. И, судя по всему, там они были какое-то время, потому что у встречи нашлось целых 3 свидетеля. Кто-то из них даже приходил к нам в дом потом, за день до похорон, виниться и плакать, и даже принес деньги. Папа не взял, а гостя вежливо взял за плечи и вывел за калитку, попросив больше никогда так не делать. «Первым был пекарь, Абрек Дарвилка, Ёж», продолжал тем временем Арден И сдерживаемый, но все-таки ощутимый азарт в его голосе снова выдернул меня из болезненных воспоминаний. В 9 он запер лавку и отправился домой пешком. Следователь вместе с ним прошел той же дорогой и засек. До сквера с качелями примерно 12 минут. И так ориентировочно в 9:15 или около того Вердал и Ара ругались на качелях. Абрек сказал «склочничали». Девочка истерила и кричала что-то про то, что любой Вамрау был бы счастлив назвать ее парой. Вердал ругался матом. Других подробностей он не запомнил. Я кивнула, а Арден мелко написал на карте. Примерно 9:15:40. Еще была швея Кенна Биста, Белка. Она доставила следователям много хлопот. На нее извели почти 60 листов бумаги, потому что она постоянно вспоминала что-то новое или опровергала что-то сказанное ранее. Дело в том, что мимо сквера она проходила дважды, когда шла к подруге и когда потом шла обратно. Из ее слов, по крайней мере, их окончательного варианта, получается, что оба раза пара просто разговаривала. Она заговаривала о том, что он, кажется, ее ударил, но не смогла сказать никак, никогда, ни почему не вмешалась. Следователь счел, что удара она на самом деле не видела, просто переволновалась и очень хотела быть полезной и ключевой свидетельницей. Здесь я могла только пожать плечами. Я знала Кенну, как и любого жителя Амрау, но не очень близко. Она производила впечатление немного суетливой, но в целом добродушной тетеньки. Из тех, что на любое известие всплескивают руками и падают в обморок. Туда Кенна вышла сразу, как закончился новый выпуск радиоспектакля «Монастырская роза». Судя по программе передачи «Маршруту», у сквера она была примерно в 9:10, раньше, чем пекарь. Когда точно она отправилась обратно, Кенна не смогла вспомнить. Ее подруга, выдра Рази Бремингалия, тоже не ответила. Зато пара Рази, бобр Кажер Руга, бурчал, что болтушки мешали ему слушать результаты лыжной гонки, но не слишком долго. Из той же программы передач мы знаем, что повтор начался в 9:30. Следователь предположил, что второй раз Кенна видела возлюбленных незадолго до 10. Арден снова взялся за карандаш и написал. Примерно 9:10 — разговор. Примерно 9:50 — разговор. А у меня все отдавало в ушах эхом «это его возлюбленные». Они были знакомы меньше суток. Ара, конечно, была в полном восторге. Пара, самостоятельная жизнь, а у него еще и такие рога. Но возлюбленные? Откуда бы там взяться любви за примерно 18 часов? Или что же, он и правда считает, что достаточно одного только запаха, чтобы... Она ведь не любила его. Так же, как и я, не люблю. Они и мы еще только встретились, увидели что-то поверхностное, что-то заметили, что-то себе придумали. Что-то понравилось, что-то расстроило. Он был для нее чужак, на которого волей полуночи пришлось посмотреть повнимательнее. Заметили бы они друг друга, если бы не охота, или прошли мимо, и всего этого не было бы. Какая глупая, дурацкая случайность! Она могла бы жить, вязать охранные кружева, плести свои волшебные косы, прекрасные, как у принцессы полуночи. Но это почему-то не сбылось. Арден продолжал, не зная, о чем я думаю. Если вначале он еще поглядывал на меня, пытаясь хоть как-то следить за речью, чтобы не задеть потерпевшую, то сейчас увлекся. Дальше был Филин и Йоцкака, камевояжер, приезжий из Тип-Леннау. Он быстро перелистывал свои записи. Я видела, как горящий взгляд бежит по строчкам. Если бы показания свидетелей всегда были, как у него, мы все остались бы без работы. В 9:28 Йоцка, дремавший на сосне в двух дворах от сквера, ощутил сильный энергетический всплеск, а затем сразу же еще один, оба ярко окрашенные агрессией. Это ему не понравилось. Он слетал поглядеть и увидел, как двое малолеток неумело, но старательно палят друг в друга заклинаниями. Перечень прилагается. Гражданин К. направился в полицию, потому что служители порядка обязаны пресечь подобное хулиганское, социально опасное поведение. Прости, Полуночь, кто вообще захотел бы работать с таким коммивояжером? Но, в общем, полицейские проявили преступную халатность, а именно отсутствовали на рабочем месте. «У нас нет толком полиции, только шериф и двое патрульных», неловко пояснила я, почему-то почувствовав необходимость что-то сказать в защиту маленького тихого Амрау, в котором смерть Ары обсуждали почти год все, кому не лень, но всегда как-то в стороне, отдельно, не с нами. «Я знаю, а Йоцка не знал, что к шерифу можно зайти домой, и как это сделать почему-то тоже. Поэтому свои ценные наблюдения он принес в отделение только следующим утром. И ему даже сказали спасибо. Но было, конечно, уже поздно». «Поздно. Конечно, было поздно. То, что Ара пропала, заметила мама. Она вернулась чуть за полночь, довольная и пропахшая настойкой, так что не нужно было быть двоедушником, чтобы это чуять. Я держалась, как гордый партизан на вражеском допросе, и говорила какую-то чушь, которая тогда казалась мне остроумной и очень хитрой. В итоге мама решила, что у молодых горячая кровь и все такое, прочитала мне нотацию о неподобающем поведении и ушла спать. Тревогу забили только на рассвете, и лишь в обед обратились к шерифу, а тот вызвал Лис. Когда стало ясно, что Вердал тоже исчез. Нашли Ару уже следующим утром, а потом понадобилось время, чтобы извлечь тело. Те сутки, что ее искали, смазались в моей памяти, спрессовались в разношерстный набор бессвязных кадров и звуков. Вот мама стоит у окна и, сама того не замечая, рвет на ленты занавеску. Вот толпа людей собирается у нас во дворе. Шериф что-то говорит, раздает какие-то указания и выслушивает кого-то на летней кухне, когда группы добровольцев возвращаются и отчитываются. Вот папа ревет и ломает голыми руками боярышниковые кусты. Вот платяной шкаф и корзина белья, которые разоряют чужие руки. И со всех сторон отовсюду нет, нет, нет. К сожалению, ничего нет. На мосту нашли следы в снегу и запах. Мама упала там на колени и выла. Выла, как раненый зверь, оглушительно и без слов. Ей дали каких-то трав. И она легла там же, в снегу, бормотала что-то, а потом снова начинала глухо, отчаянно рыдать. «Я буду искать со всеми», — говорила тогда я, но меня не пустили. Тетя Рун держала меня и брата, обоих, за руки и не отпускала ни на секунду. Велела молчать и не отвлекать взрослых. Я не умела слышать запахи, но я знаю. Ара пахла теплом и травами. Ара пахла защитными чарами, тонкой шерстяной пряжей, красителем из пижмы и медного купороса, жженными атласными лентами и мылом на травах. Ара была прекрасна. Ару нельзя было не любить. «Еще ее видел Глен Баррила, енот, вот здесь, у своего дома. И Дердалюша, рядом с колодцем, а также Пишельтаа, примерно здесь, у самого хутора. И, конечно, пара лебедей на дороге уже в новой части города». Арден назвал еще несколько имен и с гордостью оглядела россыпь точек на карте. Я посмотрела тоже, но никакой картинки из них не складывалось. Просто хаос из случайных мест. «Тебе это о чем-то говорит?» «Нет, Я пожала плечами. Наверное, она переживала и ходила просто так, без особой цели. Лебеди встретили ее на дороге, ближе к 11 вечера. Они шли от родителей девушки, те живут на второй линии коттеджей в гостинице, встретились вот здесь и утверждали, что Ара шла им навстречу. Это получается от моста к дому. Я медленно кивнула. Она могла вернуться потом. Я не думаю. Я сомневаюсь, что она могла в этот момент что-то планировать и в целом, ну, как-то внятно думать. Возможно. А скажи мне, Кесса, Арден прищурился, были ли у Ары часы? Я на миг замешкалась, но все же сказала: да, наручные. Она всегда их носила, и нашли ее тоже в них. Но они разбились, не было стрелок. И поэтому, а также из-за профнепригодности, их не внесли в опись. «Допустим», — я нахмурилась. «Но при чем здесь?» Арден накрутил косу на пальцы, довольно прищурился. «Ты, наверное, знаешь, мы, лисы и некоторые из волков, ощущаем запахи не так, как остальные. Мы их, как бы сказать, почти видим. Я могу сесть на перроне, зажмуриться и посмотреть, как бродили пассажиры, что делали, сколько и где стояли, насколько были здоровы, что чувствовали, а иногда даже, что держали в руках. Благодаря нам в кланах высочайшая раскрываемость преступлений. Если о происшествии стало известно в первые хотя бы 3 дня, все причастные будут обнаружены. Понимаешь?» Я кивнула, хотя сквозящая в голосе Ардена гордость была мне почему-то неприятна. Лисы берут след даже не 3, а 5 дней. Им для этого даже не обязательно обращаться. Это все знали. Некоторые особи с феноменальным нюхом, вроде Ардена, могли что-то учуять и через неделю. В детстве это приводило меня в ужас. Как они живут, бедные, в такой какофонии информации. Потом, после побега, ужас стал еще плотнее и гуще, но уже по другим причинам. Поэтому они и заволновались так из-за Вердала. Если бы он пах, ему бы просто выписали какой-нибудь штраф, да и все. А так, столько шума, запросы на острова и в горы, международная операция. Все из-за криво сделанной штуки, которая, по уверению Ворона, вообще не должна работать. «Конечно же, лисы ищут людей. Мы лучшие в этом деле. Отправляют даже стажеров. Я и сам пару раз выслеживал младенчика в капустном поле и вытаскивал перепившую жабу из колодца. Так вот, полицейские в Амрау, может, звезд с неба и не хватают, но в сыск они обратились быстро, и 2 лисы примчались в город уже через несколько часов. Они прошли по следу. Вот она, синяя линия. В целом, я и раньше ее видела и догадывалась, что она такое. По всем точкам со свидетелями линия проходила тоже. Она вышла из дома, счастливая и в предвкушении. Ее настроение не менялось до самой встречи, хотя вот здесь, на перекрестке, она ждала довольно долго. От него сразу пахло раздражением и тупой злобой. Вот здесь их запахи смешались. В сквере негатив эскалировал до прямой агрессии. Были и чары, и кровь, и разбитые камни. Фанило настолько мощно, что лисам тяжело было выпутать из этого следы. Здесь они разошлись. Ара пошла, ну, вот по этой загогулине. Она пахла плохо, отчаянием, болью. Здесь по старым улочкам она ходила медленно и криво, поэтому ее и запомнили. Вот здесь ее настрой сменился на деловой. И она по прямой дошла до моста. Простояла над водой 7-8 минут. Дальше ты знаешь. Да, я знала. мама так и не смогла поговорить с полицейскими. Она только шептала «Моя бедная девочка», и ее разбирали рыдания. А папа говорил рубленно. Ей было очень страшно. Она не справилась. Нас не было рядом. Мы думали, она взрослая, она сильная, а она... Мы все винили себя и друг друга, даже тетя Рун, которой вовсе там не было. А я тысячу раз спросила, почему? Но почему же я позволила ей уйти? Почему не побежала сразу за мамой? Но правда в том, что я никак не могла знать. Ара была такая взрослая, Ара была такая упрямая, Ара всегда знала, чего она хочет. Она была сама по себе, сильная, яркая, прекрасная, как принцесса полуночи. Теперь посмотри сюда. Вот эта красная линия — это путь, которым шел Вердал. От гостевого дома по большой дороге, раздраженный и агрессивный. Сквер. Оттуда без остановок в лес. В его эмоциях поймали облегчение и много разных негативных эмоций, без подробностей. Здесь... Арден развернул вторую часть карты со сплошной зелено-серой закраской и синей лентой реки. Он вышел к воде. Это примерно в 6 километрах от Амрау. На берегу он провел не больше 15 минут. Потом его запах резко ослаб, и след оборвался. «Не видишь ли ты здесь странного?» Признаться, я не видела. Карта как карта. Маршрут как маршрут. Почти прямая линия через лес, вне всяких троп, параллельно руслу. Потом резкий поворот к реке и синяя метка на берегу. Место, где Вердал исчез. Пожала плечами. «Вот здесь...» — он ткнул карандашом в поворот. Он немного попетлял, выбирая, как обойти. Но в итоге попер напрямик через подлесок. Вышел на берег. На крайней точке над водой он простоял не дольше 3 минут. А затем его зверь умер, и он рухнул в воду. «И?» «Тебе не кажется это подозрительным, что он вдруг ни с того ни с сего ломанулся через кусты и сугробы и оказался у обрыва в тот самый момент, когда...» Я снова всмотрелась в линию. Ее изгиб теперь казался мне не подозрительным даже, а пропитанным ужасами запретной магии, как будто гадюка сделала непредсказуемый смертельный рывок. Это было бы трагическим совпадением, если бы он умер, — продолжал Арден, — чем-то из страшилок об одной общей дороге. Но он остался жив, и это наводит на мысль, что он... Арден выдержал паузу, заставляя меня договорить. Сказать было очень сложно, будто облеченная в слова, эта кощунственная идея становилась реальной и настоящей. Но я все-таки заставила себя. Что он знал? Знал, что она умрет. И знал, когда. «Ровно в полночь», — подтвердил Арден, как будто это было вопросом. «Лисы написали. Не ранее 11:30. Не позднее часа ночи. Но я думаю, ровно в полночь». В глазах было очень сухо, и линии карт перед ними поплыли. «В общем, у нас есть сомнения относительно этого дела». «Сомнения». Арден спрашивал у меня о чем-то, но мне было нечего добавить. Тогда он принес мне чай, крепкий и сладкий, без лимона. Кажется, он пожалел о том, что затеял этот разговор. Я все смотрела на карту, на хитросплетение линий, точки и пометки, и почти видела, как кружится по комнате Ара, сплетая в воздухе защитные узоры. «Мы узнали его сразу!» Смеется она, и ее смех застывает в воздухе морозными узорами. «Это как взрыв!» «Ох, Кес! Мы гнались за ним с одинокой скалы! И смотри-ка, догнали!» В ушах у меня звенело. Полуночь сплела нам одну дорогу. Полуночь сплела нам одну дорогу. Так сказала тогда Ара. Это было почти последнее, что она сказала мне. И долгое время я находила в этих словах и утешение, и источник новой боли. Они погибли оба, так мы думали. Это было ужасно, но если таково было веление полуночи, это было хотя бы правильно. «Полуночь сплела нам одну дорогу», — повторяла себе я, отдавая колдуну кровь в обмен на новые документы. Это была дорога, которой я не хотела, которую я рвала и ломала, от которой я бежала, готовая на любую жертву, лишь бы превратить ее в несбывшееся. А получается, не одну. «Я имел сегодня в сыске пренеприятнейшую беседу», — сказал мне Арден в понедельник. «Оказывается, несколько дней назад в полицию было подано заявление о пропаже некой Кессы Аронеры. А сегодня по тому же поводу начальнику управления позвонила с личной просьбой Пенелопа Бишек. Ничего не хочешь мне объяснить?» «Ой!» Только и смогла сказать я, и, выспросив у Ардена послабление к режиму своего заточения, бросилась звонить. Пенелопа была младшей сестрой Ливи, и Ливи называла ее покровительственно «малая». Ливи успела поучиться в институте, вылететь из него, поступить в вечернюю школу, сходить замуж, родить сына, развестись, в хлам разругаться с родом, отречься, быть принятой обратно и что только не. А Пенелопа ездила на острова, занималась чем-то колдовским и считалась главной в роду. При этом, хотя Ливии я никогда бы в этом не призналась, старшей из них казалась как раз-таки Пенелопа. В отличие от легко увлекающейся, ветреной, немножко скандальной Ливи, которой всегда было капельку чересчур, она была настоящая Бишек. Холодная, твердая, вечно немного хмурая, не по-девичьи жесткая. Если бы Пенелопа была двоедушницей, она была бы хищной птицей. Даже поворот почти налысо бритой головы у нее был птичий. Но она была колдунья, верная дочь своего рода, везде ходила в кольчуге и в сопровождении своих горгулей. Я видела ее 3 или 4 раза и, честно говоря, немного опасалась. Казалось, что горгулья безо всяких сомнений отгрызет мне голову и притащит ее за волосы своей безразличной хозяйке. Ливи называла малую «пусечкой». Ни с родителями, ни с наставниками, ни даже со своей знаменитой бабкой Ливи не поддерживала отношений, а с сестрой виделась не реже раза в неделю. Заволновавшись из-за моего исчезновения, деятельная Ливи сперва подала заявление, а потом, убедившись в бездействии полиции, которая, вероятно, знала о моем своеобразном статусе, уговорила сестру придать ему веса. В доме был телефон. Он висел рядом с лифтом на 1-м этаже, а от него вверх по стенам расходились провода к квартирам, хозяева которых могли позволить себе собственный номер. Но по телефону Ливи мне ничего не сказала, только громко подумала. Зато в квартире они приехали меньше, чем через час. Разошлась не на шутку. «Ты! Ты хоть представляешь вообще, как мы волновались? Я места себе не находила. У меня молоко разжижило. Совести у тебя нет вот ни малюсенькой капельки!» А потом, резко перейдя на таинственный шепот, подмигнула. «Вы что теперь? Этого? Ливи!» «А что Ливи? Дельный же вопрос!» Я закатила глаза и повела их на кухню. Они приехали втроем. Ливи, Беннера и Пенелопа. Трис снова не было в городе, и она, как обычно, не сочла нужным никому об этом сообщить. К своему волку она всегда уезжала без предупреждения, а потом делалась такая злая, что не было дураков задавать вопросы. «Она же недавно совсем ездила», — удивилась я. Трис не была человеком, стремящимся участить встречи с возлюбленным. Не рано ли? Да хрен их поймет. Ливи с интересом осматривалась в квартире. «Я очень тревожилась», — прошептала Беннера и неожиданно крепко меня обняла так, что чуть ребра не хрустнули. «У меня была навязчивая идея, что твоя искра могла погаснуть». Я неловко обняла ее в ответ. «Здравствуйте», — спокойно сказала Пенелопа. «Рада, что вы в порядке». «Спасибо», — неловко ответила я. И только спустя секунду поняла, что она говорила это не мне. «Мастер Пенелопа Бишек». Мастер Дюме отвлекся от кипящей на плите жестяной кружки с какой-то травой с резким запахом, чтобы церемонно склонить голову и показательно раскрыть испещренные знаками ладони. «Это большая честь». Его голос звучал очень хрипло, как будто ему было тяжело говорить. Наверное, он уже почти забыл, как это делается. «Мастер Дюме вне рода», — Пенелопа повторила его жест. На левой ладони у нее была небольшая татуировка с непонятными знаками. Правая ладонь была пустой. «Честь только для меня. Вы можете не утруждать себя речью. Следует ли мне сообщить о вашем визите в конклав?» Он покачал головой. «Я уважаю ваше решение». Она кивнула. «Где я могу разместить свое сопровождение, чтобы не претендовать на контроль над вашим пространством?» Мастер Дюме выключил плиту, обхватил кружку через застиранное кухонное полотенечко в дурацкий цветочек и показал жестом, мол, идите за мной. Горгульи отклеились от Пенелопы и послушно потопали за ним след в след. Сегодня их было две. Нечто вроде крылатой собаки высотой по колено и крошечное, худое, как скелет, двуногое создание с клинками вместо кистей рук. Мастер Дюме предложил им встать в ванне, задернул шторку и прикрыл дверь. Я знала, что колдуны как-то делят между собой территорию, даже если формально она никому из них не принадлежит, и с этим связаны бесчетные правила их внутреннего этикета, но наблюдала это нечасто. На кухню мастер Дюме не вернулся, еще раз кивнул и ушел в дальнюю комнату. «Вы находитесь под давлением и хотели бы, чтобы конклав знал об этом?» — невозмутимо спросила у меня Пенелопа, которая минутой раньше уважала решение мастера Дюме. «Пока нет», — растерянно ответила я, и хотела было спросить, при чем здесь конклав, но вмешалась Ливи. «Так, все, прекратите эти занудства. Малая, ты будешь чай? Кому плеснуть коньяка?» «Мне нельзя, но я почти не буду завидовать». Я отказалась. Пенелопа тоже. А вот Беннера выманила у Ливи всю бутылку и отодвинула от себя чай. «Ну, давай», — велела Ливи. И я кое-как заговорила. Девочки знали, что с моей парой есть какие-то проблемы. Я доверяла им достаточно, чтобы рассказать и про ледяную реку, и про Ару, и даже про ласок. Но нельзя сказать, что они воспринимали эту историю особенно серьезно. Весь масштаб был ясен только Трис, и первую неделю она была в чистом ужасе и порывалась, кажется, то ли сообщить обо мне в полицию, то ли наварить декокта «Чистый разум» в промышленных количествах и подливать мне во все жидкости, даже в суп. К счастью, она все-таки справилась с этой реакцией, хотя и косилась на меня странно. «У мохнатых такие интересные проблемы», — добродушно сказала Пенелопа, когда я закончила. И закурила прямо там же, на стуле, даже не открыв окна. «Малая!» «А, точно!» Пенелопа закатила глаза, потушила сигарету в чае и принялась его пить, будто так и надо. Я ожидала, что разговаривать при ней будет неловко, и недоумевала, зачем вообще Ливи потащила ее с собой, разве что посчитала, что меня нужно спасать с применением тяжелого вооружения. Но оказалось, что Пенелопа не так плоха. Она по большей части молчала иногда уместно шутила и в целом вела себя умеренно развязно и доброжелательно. Чувство юмора у нее, правда, было своеобразное. Оно ассоциировалось скорее с пацанами в трениках, чем с бесстрастной и бесстрашной Бишек. И смеялась она то подчеркнуто интеллигентно, то громким грубым гоготом. Беннера молчала, только встревоженно вцепилась в мою руку. Зато Ливи, похоже, перенервничала и теперь отжигала. То так, то эдак подъезжала к живо волнующей ее теме моей личной жизни. «Ну так вы теперь это того? И как он?» «Ливи! Что Ливи? Ну что Ливи? Я о тебе же и беспокоюсь. Или ты так и собралась помереть непорченной?» «Это можно, конечно, но, поверь моему опыту, будет очень жалко. Он у тебя, что ли, пугливый? В себе неуверенный? И, как все мальчики, думает, что у него маленькие?» «Ливи! Он же на балконе заперся, вдруг ему слышно?» «Ой, да ну и ладно, пусть слушает. Ты взяла с собой тот комплект с кружавчиками, который не хотела покупать еще на первом курсе. Ты его надень, поулыбайся. Мальчик-то красивый». И Ливи окончательно разошлась и принялась на скалке показывать, как правильно жмякать мальчика. К моему огромному удивлению, Пенелопа охотно участвовала в этом безобразии, и они на пару подбирали дурацкие сравнения, чтобы описать тактильные характеристики всяких там объектов. «Ливия очень переживала», — тихо сказала мне Беннера. «Обычно она, как все лунные, избегала телесных контактов, а сегодня вцепилась в мою руку и все никак не отпускала. Она обзванивала больницы, а я заглянула в глаза всех городских статуй». «Я вижу», — шепотом ответила я. И легонько коснулась плеча Ливи. «Все хорошо. Извини, надо было позвонить». «Дура ты!» — всхлипнула Ливи, резко позабыв про все жмяканье. А потом махнула рукой и повисла у меня на шее. «Дура!» И она, наконец, успокоилась. Задерживаться было неловко. Поздно, а из-за всего этого ни Арден, ни мастер Дюме не ужинали. Но мы посидели еще с полчаса, болтая обо всякой теоретической ерунде, вроде кровных клятв, запретной магии и чернокнижников. Они уже собирались, когда я не выдержала. «Пенелопа, что ты думаешь про смерть Барта Бишега?» «Кого?» «Барт Бишег. Колдун. Он жил в столице кланов». Она поправила кольчугу, надетую прямо поверх полотняной рубахи, а потом смягчилась. Насколько она умела смягчаться. «Ты ошиблась, но я понимаю твое замешательство. Колдуна по имени Барт Бишек нет уже 13 лет, с тех самых пор, как папа счел недопустимым отречься. Судьба Барта вне рода лично мне безразлично, а Конклав испытывает облегчение и беспокойство». Я смотрела на нее круглыми глазами, и Пенелопа сочла это вопросом. «Облегчение, потому что колдун такой силы вне оков рода представляет опасность для гармонии потока. Беспокойство, потому что колдуна такой силы не так-то просто убить, даже если он в камере со скованными руками и кляпом во рту». Я помотала головой, сбрасывая оцепенение. «Папа?» «Давно и неправда», — фыркнула она. «Забей. Я не какая-то там неженка, чтобы ныть из-за такой херни. Ливи, пойдемте, я вас развезу, пока твоя соседка не сдала Марика в социальные ясли». Пенелопа покрутила в руках ключи от автомобиля на крупном кольце, свистнула горгулей, и они уехали. Последней выходила Ливи, и она, натягивая сапоги, сказала: «Позвони мне часа через полтора».